Сообщение, пришедшее с адреса Тревор, прояснило трудности Лауры в работе с проблемной парой. Она взывала к рассудку, чтобы принять верное решение. Она использовала логику, в то время как два других человека обращались исключительно к чувствам и выражали свои страхи, нужды своих внутренних детей и неудовлетворенные потребности. Чем более логичной была она, тем более иррациональными казались ей их высказывания. Неспроста, когда Лаура перестала навязывать свою точку зрения, они стали охотнее принимать ее помощь. Лаура подошла к письменному столу и принялась за ответ. Фредди, две вещи. Во-первых, спасибо. Ты не представляешь, как своевременно пришел твой имейл и как он мне помог. Во-вторых, я перечитала сказку, и она привела меня в такой же восторг, как и в первый раз, несколько недель тому назад. Шлю комментарии, о которых ты мне напомнил. Если эта легенда соответствует жизненной истории Роберта, то он представляется мне личностью с большим потенциалом. И прежде всего, с трезвым взглядом на жизнь. По-моему, здравый смысл как раз и заключается в том, чтобы открыть окна и двери настежь, навстречу новому. Эта сказка перекликается с моими мыслями о том, что мосты и дороги – средства, которые помогают людям встретиться, дойти до нас другому человеку с психологической точки зрения, позволяют герою получить желаемое и бесспорно нужны для того, чтобы принц мог отправиться на поиски мечты, исследовать окружающий мир, брать что-то и отдавать частичку себя. Если рассматривать эту историю с позиции обиженного ребенка, я бы постаралась помочь ему присмотреться к качеству построенных им мостов и дорог. Еще ему следовало бы поработать над тем, чтобы поискать то, что ему нужно внутри стен крепости, а обретя необходимую драгоценность, поделиться с внешним миром своим богатством и приобретенным опытом. Мне кажется, автор сказки – человек, который постоянно возвращается к прошлому и хочет найти там событие, которое так и не произошло. Я не говорю, что решиться дожидаться любимого человека – признак нездоровья. Я только хочу подчеркнуть, что чудо может произойти когда угодно, даже тогда, когда его совсем не ждешь. И сердце выскакивает из груди от неожиданности, когда на горизонте появляется тот, кого так хотел увидеть, но уже не ждал. Может быть, это поможет принцу не быть столь требовательным к людям, приближающимся к дворцу. Потому что если я жду парада с белыми флагами и золотыми штандартами, а вижу кавалькаду с зелеными знаменами и без штандартов, я рискую не узнать свое войско, которое направлялось ко мне, и остаться без праздника. А потом всю жизнь лить слезы, потому что не произошло. Хотя я всего-навсего не смог его разглядеть, находясь в плену выдуманных грез. Лаура.